Глава 36. Мария Соколова. Говорят, что когда отказывает один орган чувств, другие обостряются. Но я и подумать не могла, что это настолько ощутимо работает. Очутившись в темноте, имея возможность видеть лишь отголоски слабо пробивающихся через толстую ткань бликов, понимаю, никогда прежде мой слух не был таким острым, а ощущения чуткими. Любые потуги стянуть с головы мешок Минхо умело пресекает одной единственной фразой. «Если сейчас откроешь глаза, я закрою их тебе навсегда». Пафосно? Да. Клишировано? Весьма. Но не менее пугающе. Не представляю, долго ли Пак-младший прятал свое истинное «я» за личиной образцового джентльмена. Однако теперь, когда его руки не связаны, на нас не направлен десяток глаз и нет причин придерживаться сложившегося образа, я вижу его настоящую личину, и та чертовски устрашающая. Наручниками мне служат неприлично длинные пальцы генерального, жалящие больнее раскаленного железа. От прикосновений кожа полыхает, пульсирует, усиливая зону поражения. Лучше бы это была веревка, да хоть колючая проволока, но не руки монстра, желающего причинить вред человеку, которым я дорожу больше всего на свете. Пытаюсь высвободиться, решительно бросаю. «Я не буду двигаться!» Минхо усмехается. «Разумеется, увидеть ничего не могу, но шлепающие губы вкупе с придыханием мужчины буквально оглушают. Хмурюсь, крепко зажмуриваюсь в отвращении, хорошо хоть на голове мешок и можно не скрывать эмоций. Череда суетливых мыслей взрывается внутри черепа множеством снарядов. Что он задумал? Неужели наш поступок с Саджином настолько страшен, что требует молниеносной расправы? Причем с личным участием генерального директора крупнейшей фирмы в Корее. Ерунда, чушь, Петровна, не бывает такого. Если бы мы превратились в кость поперек горла компании, Минхо просто приказал бы головорезам разобраться с нами. Но нет, Пак с охотой участвует в процессе. Он слишком вовлечен. Значит, тут что-то личное, определенно. Однако, какие дела могут связывать его и Саджина? Может, решил завершить злодеяние, которое не довел до конца отец? Вероятно. Проклятие. Не знаю. Впервые в жизни не хочу получить ответ ни на один из терзающих вопросов, потому что наверняка за каждым из них последует смерть. Машина останавливается. Двигатель не замолкает, рычит завлекающе, демонстрируя, как лихо он способен разогнаться и увести меня прочь, стоит лишь прыгнуть за руль. Но я не Брюс Ли и даже не Чак Норрис, и вряд ли сумею вырубить трех здоровых мужиков. Тяжелые двери открываются почти беззвучно. Директор выбирается на улицу. Я же вжимаюсь в сиденье, боюсь, что еще чуть-чуть, и почва из-под ног исчезнет. Адреналин подскакивает. Руки непроизвольно вздрагивают, позволяя любопытству на секунду завладеть сознанием. Надо бы попытаться убрать с глаз мешок. Благо, не успеваю. Неожиданно дверца рядом распахивается, впуская холодный уличный воздух в салон. «На выход!» — командует Минхо. Рука мужчины впивается в мою выше локтя. Пальцы безжалостно сжимают кожу, оставляя синяки. Я мешкаю, поэтому он силой вытаскивает меня на улицу. Под подошвами чувствую твердый асфальт. Первая радостная новость. Переживала, что чокнутый везет меня в лес, а то и сразу на кладбище, к подготовленной могиле. Но тревожность не отпускает. Вокруг тихо, словно в мавзолее. Не слышно ни голосов прохожих, ни шума транспорта, лишь одинокий лай собаки, пробивающий хрупкое самообладание жалобным воем, олицетворяющим то, что творится у меня внутри. Ноги неуклюже заплетаются. Рукав пиджака с треском рвется от столкновения с дверным косяком. Минхо не особо заботит безопасность пленника. Он не сбавляет темпа, не контролирует, куда я ступаю, а волоком тащит меня вперед. Похоже, в помещение, где очень спёртый воздух. Удивительно, но мешок на голове отчасти помогает, выполняя искаженную функцию маски. Пыль не сильно оседает в носовых пазухах. Правда, дышать от этого не легче. Начинаю кашлять. Носок кроссовки врезается во что-то твердое. Испуганно выругиваюсь и резко падаю на грязный пол. Странно, что никто меня уже не держит. Стесываю ладони о слой мусора, но лучше их, чем подбородок. За спиной с грохотом хлопает дверь. Вздрагиваю. Медленно сажусь на пятую точку, подтягивая колени к груди. Пытаюсь восстановить дыхание и снизить шум, бушующий в ушах крови. Проходит минут 5-7, но по ощущениям куда больше. Воздуха катастрофически не хватает. Грудь щемит от недостатка кислорода. Понимаю, еще секунда и рухну в обморок. Поэтому плюю на запрет и рывком стягиваю с головы ткань, шумно вдыхая. Горло першит, захожусь кашлем. В нос бьет неприятный запах сырости. Глаза, привыкшие к мраку, сразу же различают очертания просторной комнаты. Здесь нет источника света. Окна заколочены, значит, здание давно пустует. Офисные столы перевернуты. Всюду мусор, какие-то обломки, сломанные стулья, остатки того, что когда-то называлось бумагой. В углу стоит ржавая бочка. Рядом лежат свертки газет и стопки картона. Возможно, иногда здесь находят ночлег бездомные. Понятия не имею, что это за место и чем эдаким оно должно понравиться. Ясно одно — вкусы Минхо невероятно специфичны. Топорно поднимаюсь на ноги. Взгляд испуганным кроликом прыгает по окружающим предметам — окнам, дверям. Пытается найти выход. Спутники давно затихли. А вдруг решили бросить меня здесь, а сами уехали? Нужно проверить. Не хочу быть наживкой, из-за которой Саджин попадет в ловушку. Делаю нерешительный шаг к дальней двери. Полы предательски скрипят. Сердце тотчас оседает в желудке. Замираю в испуге, зажмурившись, ожидая неминуемой расплаты. Но все тихо. Двигаюсь дальше, ступая на цыпочках. Достигаю цели. Кручу потерявшую серебристый блеск ручку. Она поддается. В душе зажигается лучик надежды. Приоткрываю полотно, но по ту сторону меня встречает разочарование, принявшая мрачный облик захламленной подсобки. Подавляю отчаянный вопль, почти вылетающий из горла. Сейчас нет времени развозить сопливую драму. Надо выскользнуть. Крадусь к противоположной стене, глядя в пол, фокусируясь на том, как ноги мягко оставляют следы от ребристых подошв на покрытом пылью бетоне. Упираюсь во входную дверь с мутным стеклом. Судя по отметинам, именно отсюда я кубарем влетела в комнату. Поднимаю взгляд. В коридоре темно и пусто. Удивительно, что за годы разрухи остекление осталось целым. Надавливаю на ручку. Не поддается. Заклинило, что ли? Я не слышала щелчка замка. Меня не запирали. Пробую еще раз, прилагая все усилия. И в какой-то момент получается. Рычаг резко опускается. Дверь распахивается. Правда? Разве я ее уже толкнула? Мысль не успевает сформироваться. В тот же миг сильные руки обхватывают талию, поднимая меня словно пушинку. «Куда вы уходите, Мэри?» Насмешливо интересуется Пак-младший, закидывая меня на плечо. Горло свербит от визга. Отчаянного, писклявого, сломленного. «Я ведь велел оставаться на месте!» Продолжает в той же манере мужчина, сбрасывая меня на стол, как нелюбимую игрушку. «Оу, или забыл перевести?» Губы трогает ухмылка, а снисходительный взгляд, изучающий, скользит по моему лицу. Чувствую, что начинаю закипать от злости и обиды. Не только на Пака или себя, на ситуацию в целом. Что за бред? На дворе 21 век. Я приехала в одну из самых развитых стран мира, и что получила? Криминальные разборки 90-х? Дурдом. Отпусти меня! Зачем это все? Истерика побеждает страх. А может, именно паника и развязывает язык. Вопрос риторический. Или у русских настолько серьезная проблема с системой образования? Генеральный хмыкает, нервно ослабляет галстук на шее. «Посмотри, что ты со мной делаешь. Это же мой любимый галстук!» Недовольно заявляет Минхо, сжимая ткань в кулаке. Глаза округляются. «Он что, готовит удавку?» Тем временем Пак решительно наклоняется. Я в очередной раз вскрикиваю, судорожно дергаясь, пока мужчина заводит мои руки за спину и затягивает узел на моих запястьях. «Так-то лучше». С облегченным выдохом заключает он, возвышаясь надо мной айсбергом, погубившим Титаник. Откидываю со щек волосы. Вскакивать и пытаться бежать не планирую. Какие у меня шансы против дылды? Правильно, нулевые. Внезапно в комнате загорается свет, точнее, его подобие. Люминесцентная лампа в грязном абажуре, зато прямо надо мной. Жмурюсь, слишком ярко. Даю себе пару секунд, приоткрываю веки, и, когда привыкаю к освещению, гляжу на собеседника. Похоже, я переоценил твоего любовника», — разочарованно констатирует Мин Хо, закатывая рукава белоснежной рубашки. «Когда и где он успел снять пиджак, не знаю, да и знать не хочу». «О чем ты?» — недовольно интересуюсь, придавая голосу твердости. «Думал, твой цепной пес приедет быстрее, а его до сих пор нет». Пальцы ловко справляются с двумя верхними пуговицами, открывая ложбинку между ключицами, невольно концентрируя мое внимание на выступающем кадыке. «Может, я просчитался, и ты не столь сильно ему нужна?» Пытливый взгляд похитителя цепляется за мой возмущенный. Стискиваю зубы, пытаясь утихомирить бьющуюся в груди злость. «А-а?» Минхо наклоняет голову на бок, умышленно провоцируя. И, не сдержавшись, я выдаю ему ответ, совсем не думая о последствиях сказанного. «Вопрос, надеюсь, риторический. Или тебе не смогло помочь даже знаменитое корейское образование?» Смотрю на мужчину с вызовом. Горечь желчи щиплет кончик языка. На мгновение генеральный впадает в замешательство, а затем его низкий смех заполняет комнату, завершаясь хлестким ударом пощечины. Острая боль мгновенно проявляет себя заслезившимися глазами. Щека пылает, пульсирует. На светлой коже выступает красный отпечаток ладони. «А ты забавная. Даже жаль тебя убивать». «О, да. Прям слышу по голосу, как Минхо разрывает сожаление». «Ладно, становится скучно. Давай упростим твоему дружку задачу». На последних словах медленно поднимаю голову. Мимика не подчиняется. Половина лица онемела. Пак достает из кармана мой мобильный, демонстративно включает и отшвыривает в сторону. «Ах, Мэри, ты вообразить не можешь, насколько я рад, что узел, затягивающийся с момента моего рождения, наконец-то разорвется», — мечтательно заявляет Мин Хо и ставит напротив меня некогда удобное офисное кресло. Молчу, испепеляя собеседника взглядом, полным ненависти. «Ой, хватит. Не так уж и больно. Сама виновата, не нужно было дразнить», — фыркает генеральный, вальяжно разваливаясь в кресле и широко расставив ноги. «Почему именно Саджин? Зачем такие кардинальные меры?» — спрашиваю я. «Ведь я действительно не могу понять, к чему подобное представление. А судя по тому, что Минхо скучно, есть вероятность, что он захочет поделиться». «Почему?» Изгибает бровь Пак, вынимая из кармана брюк пачку сигарет и зажигалку. «Дело в том, что я не позволю какой-то уличной шавке метить мою территорию». Губы зажимают фильтр, в пальцах вспыхивает пламя. Едкая дымка тут же ударяет мне в нос, вынуждая отвернуться. «По-прежнему не понимаешь?» спрашивает Пак, наклоняясь и зависая в 10 сантиметрах от моего лица. «Тебе хоть что-то о нем известно?» В его глазах разгорается любопытство. Живое, неподдельное. Мой же растерянный взгляд, наверняка пустой и потерянный, вызывает у Минхо смешок. «Ты впрямь не в курсе, кто такой Саджин? То есть он врал тебе, а потом еще и заставил выполнять грязную работу? А этот выскочка молодец». Голос мужчины изумленный, с неким налетом признания навыков соперника. «Он не заставлял меня. Я сама сделала выбор. Разбирайся со мной!» Конечно, попытка защитить возлюбленного слишком наивна, но что я еще могу? «Не переживай. Я займусь тобой сразу после того, как к нам присоединится званый гость. Сперва позволю ему посмотреть, как твои мозги растекутся по полу, а после из милосердия убью и его». «За что ты так?» — вскрикиваю в отчаянии. «Твоя семья сломала ему жизнь! Родители Саджина мертвы, разве этого недостаточно?» Как бы я ни противилась, истерика застилает разум. Одна мысль о том, что спасителя убьют из-за меня, приводит в ужас. А страх, бесспорно, наихудший помощник в переговорах. «Чего?» — протяжно спрашивает Минхо. «Его родители мертвы? Да лучше бы они были мертвы. Мне бы жилось проще». Пак откидывается на спинку, натужно выдыхает и сдержанно добавляет. «Если подумать, их гибель избавила бы меня от многих проблем». «Что?» Шок раскрывает глаза. Пульс срывается с места резвой рысью. «Они живы?» Звуки теряются в тяжелом дыхании. «Неужто такое возможно? Авария была подставной? Родителей Саджина похитили, спрятали. Признаюсь, я с самого детства не мог понять, почему не нужен ни отцу, ни матери. Почему моим воспитанием занималась прислуга, а родным до меня не было дела? Зачем, когда я был подростком, отец притащил в дом чужого ребенка, оскорбив жену настолько, что она собрала вещи и улетела в Штаты, даже не попрощавшись со мной? Но в итоге меня поразило кое-что иное. Мелкому щенку доставалось все и сразу, в то время как я был вынужден доказывать, что достоин носить фамилию Пак каждый день своей жизни. Голос Минхо преломляется. Взгляд становится сердитым. Пальцы сжимают тлеющую сигарету, сгибающуюся под напором. Неужели его не обжигает? Достижения в школе, институте, работе воспринимались как должное, непреложное. У меня не было ни минуты на увлечение или хобби, поскольку, по мнению отца, я трудился недостаточно. Зато спортивные мероприятия, в которых принимал участие подкидыш, он с удовольствием посещал. Бесполезнейшая трата времени. Странно, не находишь? Черные глаза фокусируются на мне, и я неосознанно киваю. Да уж, как-то нелогично. Однако я, в принципе, мог жить спокойно. В конце концов, размазать щенка несложно, он не родной. Когда отец отойдет от дел, убрать паршивца труда не составит. Но вдруг появляется некий Лиса Джин, вполне рядовой сотрудник, перед которым почему-то расстилают красную дорожку, ведущую в высшую лигу. Отец вмешивается в кадровые перестановки, проводит с ним личную встречу, хотя давно не принимает активных действий в жизни компании. Интересно, не так ли? Генеральный горько усмехается. Челюсть плотно сжимается, а на руках проступают вены. В груди зарождается неприятное ощущение, словно вот-вот узнают то, что полностью перевернет мое представление о Саджине. Но откуда оно взялось? Я слышала правду, почему сомневаюсь в ее достоверности. Резюме Ли идеальное, как и личность, не подкопаться. А мне досконально известно. Чем чище обертка, тем страшнее содержимое. Поиск не дал информации. Но есть одна штука, подделать которую невозможно. ДНК. Я решил пробить парня по базе. И каково же было мое изумление, когда сегодня я получил результаты. Выяснилось, что в наших жилах течет одна кровь. Чего? Саджин, сын председателя? Он Пак? Нет. Не может быть. Невнятно бормочу, ошарашенно глядя в пол. Мозг пытается переварить полученную информацию, но выдает ошибку за ошибкой. Значит, Бён Хо заделал Кима еще в молодости? Стоп. Минхо 27, а Саджину... То есть он... Последние слова превращаются в потрясённое «ох». Ага, дошло. Со зловещей ухмылкой подытоживает Пак, слегка вздергивая подбородок. Взор сияет решимостью. Пак готов действовать радикально, чтобы защитить свое. Теперь мне ясно, почему генеральный хочет убить Саджина, к своему несчастью понимая, он не сможет отступиться. Минхо — младший сын. Ему ничего не достанется. Слезы подкатывают к горлу. Если прежде ситуация казалась бредом сумасшедшего, то сейчас она приобретает логичный и четкий окрас безысходности. «Нет, пожалуйста, не надо! Саджину не нужна компания, мы просто уедем! Не трогай его, умоляю!» Истерика обрушивается проливным дождем. Однако мне не достучаться. Генеральный директор Пак Индастриал перешел черту. Назад пути нет. Прикладывая палец к моим губам, шепчет он. Не могу молчать. Продолжаю мямлить неразборчивые мольбы, но когда бессвязный поток на секунду прерывается, слышу звук подъезжающего автомобиля. Боже, нет, не ходи сюда, Саджин, здесь ловушка. А вот и виновник торжества, скалится Пак, доставая пистолет из-за пояса. Нет, беги! Хочу закричать, но все напрасно. Звук разбивается о ладонь, закрывающую рот.